Возвращение. На перроне меня встречали любимые мужчины. Сын с ковбоем. Повзрослевший ребенок уже примирился с тем, что мама живет не с папой, а с другим мужчиной. И даже стал выяснять, когда выйду замуж. Дочь тоже стала задавать этот вопрос регулярно, на что мне и ответить было нечего. Слово «замужество» у меня ассоциировалось с тяжелой ношей под названием «ответственность», которую я должна была взять на себя за мужа. И дадут ли мне за это медаль «замужество», как тонко подметила приятельница, еще большой вопрос. Мало того, что она содержала своего редко работающего супруга и его родню, так еще и при разделе имущества отдала ему большую часть нажитого, оставшись с ребенком в съемной квартире. Брак пугал возможными ухудшениями в моей жизни. Прожив почти 3 года с ковбоем в гражданском браке и досконально изучив особенности его характера, я все же тянула с принятием его предложения о женитьбе. А вдруг он из принца превратится в чудовище? Барышни, приходившие ко мне на консультации, приносили с собой аналогичные проблемы. Их идеи партнерских отношений были таковы: брачный договор, союз, контракт, дуэт, спутники, пара, семья. Каждое из этих слов мы подробно расписывали, находя на каждую букву ассоциацию, таким образом создавая основы их будущих отношений. Но ни одно из этих слов не соответствовало моему представлению о жизни с ковбоем, пока меня не осенило. Да ведь наши отношения ассоциируются со словом «роман». На букву «Р» начинались следующие слова: «радость», «развитие», «разум». Буква «О» давала начало словам «опыт», «общение», «образ жизни», «ответственность». С буквы «М» начинаются «мы», «мудрость», «мир», «мера», «место». «А» хорошо для слов «Алена», «Анатолий», «альянс», «аккорд», «аура». С «Н» начинаются «нежность», «настроение», «надежность», «насыщенность». Это интригующее слово «роман» больше относится к литературному жанру и символизирует отношения, редко встречающиеся в обычной жизни. Роман может быть короткий, незаконченный, длиною в жизнь и так далее. Какой протяженности будет он у нас, известно только Создателю. Но то, что он счастливый, я чувствую каждую минуту своей жизни. Спасибо судьбе за нашу встречу. Возможно, стоит все же заключить брак не только на небесах, но и на земле.